Смотря на их спины Тяньнэн, Ли Тин и остальные тоже выглядели взволнованными. Дин Хао был бледным и потрепанным, ему сложно было стоять. Любому было понятно, что он был серьезно ранен. Новости о произошедшем на пятом небе еще до них не дошли, так что оставалось только гадать. Они даже подумали, что Дин Хао проиграл битву. Спустя пару секунд возле двери послышались шаги. Пришли Чжао Фань и Ай Цин. Они были с ног до головы покрыты кровью, будто только что искупались в кровавом море. Она была даже в их волосах. Когда они шли за ними, оставались кровавые следы на земле. Выглядело все это ужасно. «Старший Дин», — первым спросил Чжао Фань. Тяньнэн сразу же ответил. Мисс Ли отвела его наверх. Без лишних слов Чжао Фань направился на второй этаж. Тяньнэн и остальные моментально перевели взгляды на Ай Цина. Взволнованными голосами они спросили. «Старый Ай, что случилось? Брат Хао выглядел очень неважно. Неужели вы проиграли на пять небе?» Ай Цин был сильно изранен, но ни одна из его ран не была смертельной. Лицо его выглядело беззаботным. Подняв голову, он рассмеялся и сказал. «Еще чего, с чего бы мастеру проиграть? Ха-ха, вы ничего не поняли. Мы только что прославились на 10 тысяч километров. Слушайте, только не перепугайтесь. Мастер в одиночку победил сильнейшего демона долины 10 тысяч монстров, а затем прирезал Панисиня, Юичи Цзиня и Лин Шисюна, троих властителей боевых искусств. Он был несравним, неостановим. С этого дня мы можем ходить по городу 10 слоев неба с гордо поднятой головой, никто нам ничего не скажет. Что? Победил сильнейшего мастера долины 10 тысяч демонов, убил трех властителей боевых искусств, Лин Тин, Тяньнэн и остальные были шокированы. Хотя Дин Хао всегда казался им непостижим, его нынешний подвиг был ну слишком удивительным. Может, Ай Цин просто преувеличивает, этот парень никогда не был особо надежным. В этот момент, ха-ха-ха-ха, всего-то на 10 тысяч, победе брата Дина суждено потрясти весь северный регион. Сейчас еще некому о нее рассказать, но когда люди покинут поле битвы сотни святых, о брате Дине узнают везде и всюду. Даже возвышенный дворец ледяного воина не сможет его проигнорировать. Он станет необычным стражем мистического хлада, а возможно даже, если все пойдет хорошо, посланником целой провинции или правителем храма. Снаружи пришел аналогично возбужденный Шэнь Бухуэ. Посланником провинции, правителем храма, что за чудо сегодня совершил брат Дин? Тяньнэн, Ли Тин и остальные застыли на месте. Медленно проверив раны под одеждой и проглотив пару собственноручно сваренных пилюль, Дин Хао расслабился. Сегодняшняя битва была шокирующей. Сперва он победил мастера долины 10 тысяч демонов. Это было не сильно сложно. Когда же он сражался против Панисиня и Юичи Цзиня в формации Малого Мира, Дин Хао старался все сделать как можно быстрее, и не чурался обмениваться ранами с соперниками. Его и правду серьезно ранили. Копье Панисиня пронзило его живот, а Юичи Цзинь своей кистью ввел вредное ци в пару акупунктур на его спине. Когда Дин Хао бился с Лин Шисюном, оно продолжало разрушать его тело. Сам же Лин Шисюн оказался для Дин Хао подходящим противником. Когда тот впервые использовал поглощение черного дьявола, Дин Хао воспользовался своим развитым духовным сознанием на стадии тела как небо и земля искусства победы и шестым чувством нашел слабость его техники. Покинув туман, Дин Хао намеренно накинулся на Лин Шисюна с мечом и саблей, чтобы спровоцировать его вновь применить поглощение черного дьявола. Когда он это сделал, заранее подготовившийся Дин Хао убил его одним ударом. В этой битве он победил хитростью. В противном случае Дин Хао бы наверняка проиграл. Он был в крайне плачевном состоянии в начале схватки, раны в большинстве своем залечились, но разрушительная ци продолжала вредить его меридианам и акупунктурам. А Лин Шисюн как-никак был лидером юного поколения крайне могущественной секты Черного Дьявола. С его силой нужно было считаться. «Не волнуйтесь, я в порядке. Двух дней хватит, чтобы мне полностью вылечиться». Улыбаясь, Дин Хао разогнал беспокойство Ли Жи и Чжао Фаня. Те успокоились. Дин Хао сказал, «Меня ранило, и тебя тоже ранило, юный Фань. Кровавая ция и злобная аура убийственного намерения вредны для здоровья, старший Симынь. Я пойду на третий этаж дома меча, а ты, юный Фань, направляйся в дом сабли и продолжай культивировать. Думаю, ты тоже многое усвоил после этой битвы. Нужно подготовиться, через 3-4 дня мы покинем город 9 слоев неба». Чжао Фань кивнул и ушел. Дин Хао сказал еще пару слов Лижа, поднялся и с поддержкой этой красивой девушки направился к третьему этажу дома меча. Третий этаж был просторным, но на нем ничего не было. только потертая подушка прямо посередине зала. Проведя Дин Хао, Лижа сразу повернулась и ушла. Она понимала, что тому сейчас нужно было культивировать и залечивать раны. В такие моменты его лучше не беспокоить. Глубоко выдохнув, Дин Хао медленно и аккуратно уселся на подушку. На всем третьем этаже это было единственное место, на которое можно было опереться. Дин Хао впервые присел на эту потертую подушку, но стоило ему опуститься на нее, как вид вокруг резко изменился. Белые стены и окна наружу, откуда сияла звездная лампа, вдруг совершенно неожиданно испарились. Вместо них все вокруг заполонила сплошная бездонная пустота. Казалось, его переместило в бесконечную тьму вселенной. Не было ни низа, ни верха, никакой разницы между небом и землей. Где-то очень далеко сияли едва заметные звезды. Стало необычайно холодно и темно. Дин Хао охватило неясное одиночество. Что случилось? Дин Хао не ожидал, что что-то такое случится. Прежде чем он успел среагировать, произошло еще одно событие. Вдруг невероятно далекие звезды начали тихо измениться. То потухая, то перерождаясь, они проходили через процессы, которые, казалось, должны были занимать целые эпохи, но теперь длились лишь миг. Трансформируясь, звезды одна за другой отблескивали в глазах Дин Хао. Его сердце заполонил некий неописуемый язык. Дин Хао показалось, будто он что-то схватил. Он никак не мог понять, что происходит. Вдруг случилось что-то еще. Ужасно далекие звезды с молниеносной скоростью полетели в сторону Дин Хао. Мелькнул электрический блеск, прошел всего миг, но звезды уже достигли Дин Хао и загородили своим сиянием его взор. Казалось, его задавило звездным светом. Когда Дин Хао пришел в себя, он к своему удивлению обнаружил, что кромешная темнота исчезла, а он оказался в еще одном, совершенно другом пространстве. На небе светило яркое солнце. Нежный ветерок волнами катал зеленую траву. В холодные дуновения ветра развивали сладкий аромат свежей травы. Пахло весной. Все вокруг переполнялось жизнью. Было влажно, но не жарко. Мир цвел. Дин Хао вдруг пришел в неожиданно хорошее настроение. Наклонившись, он погладил нежную траву на земле. Но вдруг все вокруг начало терять свои цвета, будто блекнущая картина. Трава перед ним сперва пожелтела, затем высохла, и, наконец, залилась серебристо-серым металлическим сиянием. Это меч. Дин Хао к своему удивлению обнаружил, что каждая травинка на, как казалось, бескрайнем поле вдруг притворилась в небольшой элегантный острый меч. При этом жизненная сила, что переполняла траву, никуда не исчезла, и теперь исходила из мечей. Из-за этого поляну можно было спутать с самой обыкновенной. Что это за мир? Дин Хао удивленно вскрикнул. Маленькие мечи вдруг начали мало-помалу увеличиваться. Уже вскоре они превысили его собственный рост и стали огромными мечами в сотни метров длинной. Они заполонили все вокруг него. Дин Хао будто отказался посреди леса мечей. Подняв голову, все, что он увидел, это бесчисленные мечи. Сам он стоял в небольшом разрыве между мечами. Иллюзорная формация. Он вошел в иллюзорную формацию. Дин Хао сразу все проанализировав. Наверняка формацию активировала та потертая подушка. Неужели в ней и вправду таилась какая-то сила, которую он прежде не смог обнаружить? Раньше он внимательно анализировал подушку, но ни разу не садился на нее, при этом обращая ци. Теперь же он решил присесть из-за своих ранений и обнаружил такую странность. «Сосредоточься, внимательно посмотри на лес из мечей». В ушах Дин Хао прозвучал голос предка меча. Дин Хао удивился и невольно уставился на возвышающиеся мечи. Огромные мечи вдруг слегка задрожали, все вокруг заполонила странная аура. Мечи начали источать лазурное сияние, по воздуху прокатились волны. Дин Хао увидел яркий свет, и лес из мечей вдруг вновь превратился в зеленую траву. Все вокруг него резко уменьшилось. Теперь Дин Хао вновь стоял на поляне. Однако у него не было времени думать о произошедшем. Дин Хао вдруг обнаружил причину всех этих изменений. Это была очень знакомая ему сила – намерение меча. Странное намерение меча постоянно эволюционировало и создавало все эти изменения. Оно было действительно знакомо Дин Хао, так как тот освоил намерение меча. Тем не менее, выглядело это странно. Раньше Дин Хао не знал, что намерение меча можно использовать таким образом. Он применял его только для атаки. Теперь же он узрел силу, способную создавать целые миры. Глава 496. Намерение меча весны, лета, осени и зимы. Удивительно было то, что Дин Хао мог чувствовать это странное намерение меча весны. С древних времен было известно, что намерение меча можно только осознать, но не объяснить на словах. Шанс овладения намерением зависел исключительно от удачи и индивидуального понимания. Множество несравненных властителей и императоров боевых искусств за всю свою жизнь так и не овладевали намерением, в то время как случалось, что его осваивал самый обычный воин даже не на стадии перинатального боевого предка. Сейчас Дин Хао видел перед собой ясное намерение меча. Для многих это было крайне редкой возможностью. Дин Хао владел двойным телосложением меча и сабли, культивировал несравненную технику, мистическое боевое искусство победы. Он был словно рожден для меча и сабли. Кроме того, он сам по себе был крайне чувствителен к любым боевым искусствам, и в свое время освоил намерение меча и сабли благодаря обрывкам воспоминаний, которые ему показали предки меча и сабли. Поэтому теперь, столкнувшись с непрерывно трансформирующимся весенним намерением меча, он почти сразу начал проникаться им и осознавать его тайны. Опять и опять лес мечей превращался в заросшие травой поле и назад. Воздух переполнялся истинным значением. Капля за каплей оно проникало в тело Дин Хао, затем в его душу и, наконец, в самое сердце, заполняя его сокровенным смыслом. Дин Хао медленно закрыл глаза, больше не обращая внимания на происходящую трансформацию. Он начал чувствовать витающее в воздухе намерение меча. Через неясный промежуток времени Дин Хао вновь открыл веки. Бескрайний лес мечей исчез, не оставив и следа. Он вновь вернулся в бесконечную и холодную черную пустоту, где не было ни верха, ни низа, где нельзя было различить небо и землю. Среди темноты виднелись лишь мигающие звезды. Казалось, в этом месте не было времени и пространства. Это был древний мир желтых звезд и темноты. Он был здесь совершенно один. Дин Хао уже к этому привык. Слегка опустив голову, он поднял свои руки кверху. Дин Хао сосредоточился, из кожи на его левой и правой ладонях выросли маленькие элегантные серебряные мечи. Они медленно вращались, распространяя по сторонам странные волны. Когда оба маленьких меча полностью сформировались, они слегка вздрогнули, после чего позеленели от острия до рукояти, и превратились в ростки нежной травы. Из травы в воздух заструилась неудержимая энергия жизни. Намерение меча весны. Дин Хао освоил намерение меча весны. Будто родительская ласка, жизненная сила травы заполонила руки Дин Хао, проникла под кожу и заструилась по меридианам. Будто густой весенний дождь, она восстанавливала его истраченные ци и залечивала раны. Спустя всего лишь пару секунд Дин Хао сильно восстановился. Мир велик. Путь боевых искусств переменчив и непостижим. Я думал, что освоил намерение меча, но оказывается, все это время я был как лягушка на дне колодца. Намерение меча может не только делать атаку сильнее, оно способно превращаться во что угодно. Раз существует намерение меча весны, значит, где-то в этом мире должно быть и намерение меча лета, и весны, и зимы. Из каждого из 24 календарных сезонов, один, можно вывести собственное намерение меча. К Дин Хао пришло осознание. Намерение – это своеобразная идея. Идеи изменяются с каждой мыслью. Значит, намерение меча тоже может изменяться. То же касается и намерения сабли. Вдруг Дин Хао почувствовал, будто перед ним начала неспешно открываться дверь, о существовании которой он раньше и не подозревал. Перед ним медленно раскрывался мир невиданных возможностей. Когда Дин Хао уже собирался продолжить изучать намерение меча весны, звездное небо вокруг вновь изменилось. Отдаленные звезды вдруг ярко заблестели, будто отвечая на мысли Дин Хао. Почти моментально со вспышкой электрического света они оказались прямо перед его глазами. Образовался огромный светящийся шар, постепенно затмевая все помимо себя. Когда к Дин Хао вернулось зрение, он оказался в совершенно новом мире. Было лето, палило солнце, ярко цвела зелень, деревня оставляли чудесные тени. Стояла ужасная жара. В голове Дин Хао промелькнуло чудесное сияние. Когда он внимательно присмотрелся, мир начал изменяться. Круглое красное солнце, ветви и зеленые листья, небо, отдаленные деревья, темно-зеленая растительность на земле – все это было сделано из мечей разных цветов и размеров. Из всего вокруг исходила странная энергия, которая и создала все это странное окружение. Это наверняка намерение меча лета. В этот раз Дин Хао не понадобилось напоминание предка меча. Он сразу же начал пытаться уловить тайны, заключенные во всем вокруг, обращая свое духовное сознание на стадии тела как небо и земля и интуицию к боевым искусствам. Закрыв глаза, он погрузился в состояние абсолютной пустоты. Благодаря опыту, полученному при освоении намерения меча весны, вход в это состояние прошел быстро. Прошло какое-то время. Когда Дин Хао опять открыл глаза, мир вновь стал темным и холодным. Он сидел посреди пустоты. Казалось, его тело уносило то вниз, то вверх. Дин Хао сосредоточился и расправил руки. На его ладонях вновь появились зеленые травинки. Вдруг они с невероятной скоростью выросли в огромные зеленые деревья, расправив свои светлые листья. Те задрожали будто на ветру. Спустя пару секунд намерение на ладонях Дин Хао нежно сменилось с весны на лето. В его тело из ладоней начало поступать тепло. Оно струилось по его меридианам, залечивая раны. Где бы ни проходило это тепло, его раны постепенно исчезали. Дин Хао снова поднял голову и посмотрел в отдаленное пространство. Будто услышав призыв, звезды ярко загорелись, молниеносно примчались к нему и заполонили собою его взор. Прошлое неясное количество времени. Дин Хао вновь открыл глаза и медленно расставил ладони. Как и раньше, в них появились маленькие мечи, которые начали медленно вращаться. Затем они превратились в траву, которая неспешно выросла в древесный росток, после чего продолжила расти и стала огромным деревом. На нем образовались яркие листья, а затем выросли красные фрукты. Воздух заполонил густой запах осени, время сбора урожая, весна, лето и осень. Дин Хао освоил три намерения меча. Хотя это было только самое базовое освоение, и он пока не научился использовать их в бою, это уже был огромный прогресс. Дин Хао ясно понимал, что освоение намерений было для него нисколько не вредным, а только полезным. Если же он сможет овладеть всеми четырьмя намерениями, весной, летом, осенью и зимой, стоило Дин Хао об этом подумать, как вдали, будто отвечая ему, заблестели и разлились ярким свечением звезды. Превратившись в метеоры, они примчались к нему в мгновение ока. Сеньор Дин еще не вышел из закрытой культивации. Подняв голову, Чжао Фань посмотрел на лестницу к третьему этажу здания меча. На его лице читалось волнение. Прошло уже 3 дня. Он полностью залечил свои раны, не осталось даже шрамов. Его темная мускулатура стала еще внушительной, сам он выглядел выше и мощнее. С тех пор, как Дин Хао начал культивацию на третьем этаже, туда никто не заходил. За это время Ли Же несколько раз пыталась принести Дин Хао еду, но лестницу к третьему этажу преграждала некая невидимая стена. Пройти туда было нельзя. А если пытаться прорваться через стену силой, есть шанс помешать культивации Дин Хао, поэтому оставалось только волнительно ждать на втором этаже. Три владыки мирной провинции приходили десятки раз, Сун Цуи тоже пару раз навещал. Он сказал, что этим полуднем сильнейшие мастера с обрывками карты будут обсуждать на рынке «Один небе» экспедицию к мистическим руинам. Если брат Дин скоро не закончит свою медитацию, то, боюсь, он может пропустить эту встречу, взволнованно сказал Шэнь Бухуэ. В этот момент, ха-ха, прошло уже 3 дня, а мне показалось, что только пара часов, раздался радостный смех. Свежевыглядящий Дин Хао медленно спустился по лестницу. Старший Хао, сеньор Дин, как ваши раны, вы восстановились? Брат Дин, хорошо, значит, можно не волноваться. Ли и же и остальные сразу же обрадовались. Сила этой троицы тоже не слабо возросла за эти дни. С первого же взгляда они увидели, что Дин Хао залечил свои раны, а его аура и вовсе изменилась до неузнавания. С каждым шагом по лестнице по сторонам от него распространялась невидимая энергия. Иногда она была живой, как весна, иногда горячей, будто лето, иногда прохладной, а иногда просто морозило. Возникало ощущение, что вокруг него постоянно смеялись поры года. «Есть что поесть, я немного проголодался». Дин Хао погладил живот. На самом деле, начиная со стадии перинатального боевого предка, жизненная сила воинов становилась настолько большой, что они могли не есть и не пить на протяжении 10 дней и ночей. Дин Хао просто привык есть каждый день, и к тому же еда была его вторым главным хобби после культивации боевых искусств. Ли же, улыбаясь, поднесла ему коробку, в которой лежало несколько разных вкусных блюд. «Как сейчас сестра Симынь?» – насыщаясь, спросил Дин Хао. Раны учительницы Симынь почти фактически залечились, его жизненная энергия мало-помало усилилась. Теперь он вернулась в норму, даже стала немного сильнее, но все еще спит. Подробно доложила Лижа. Она каждый день осматривала Симынь Цэньсюэ и знала состояние ее здоровья как свои 5 пальцев. Кстати, пока брат Хао культивировал в торговом квартале, нашелся кусочек листа глубокого и ясного истинного дерева, не знаю, можно ли использовать его для создания пилюли. Сказав это, она передела ему кусок сверкающего голубовато-зеленого, будто нефрит, растения. По нему проходили ясные вены, лист был абсолютно симметричен. На конце его располагалась толстая мезофилла, в которой хранилась вся эссенция, в то время как впереди лист был сломан. Обрезанный край выглядел сухим. Этот лист ясно потерял немало энергии. Внимательно осмотрев лист, Дин Хао взял его себе, улыбнулся Шэнь Бухуэ и сказал: «Хорошая работа, брат Шэнь». Шэнь Бухуэ улыбнулся и ответил: «Ничего такого. Кстати, по поводу других учеников секты Пытливого Меча и Снежной Провинции, о которых ты мне сказал разузнать, есть кое-какие новости». «Да», глаза Дин Хао заблестели. «Говори скорее». «Один, имеются в виду 24 периода, сезона, китайского сельскохозяйственного года, которые делятся по положению солнца». Глава 497. Альянс у алтаря. «Из тех людей, которых вы упомянули, сеньор Дин, о Лимуюне и Лян Фэйсюэ ничего не известно. Они точно не были в городе 10 слоев неба. Ли Вухуан из секты небесного звука тоже сюда не заходила, но некоторые утверждают, что видели женщину в белом с темпераментом бессмертной феи и цитрой где-то в восточном регионе, но кроме этого ничего». Начал один за другим перечислять людей Шэнь Бухуэ. Дин Хао немного разочаровался. Тем не менее это было ожидаемо. Снежная провинция была отдаленным и маленькой, почти что изолированной от внешнего мира. Там мало кто знал о поле битвы сотни святых. Многие прибыли на древнее поле битвы с очень ограниченной информацией, и только тут обнаружили, что были на самом низшем уровне в северном регионе. Даже старейшины различных больших фракций ничего не знали о поле боя. Можно себе представить, сколько учеников в такой ситуации пошли на корм ужасным монстрам. Мало кто бы так везуч, как Лижа, которая раздобыла себе непобедимого зверька. А Фантяне или Цаньяне было ничего неизвестно, они либо все еще боролись за жизнь посреди пустоши, либо уже погибли. Еще никто не видел мечника с фиолетовыми волосами и серебряными глазами, но ходят слухи, что примерно 20 дней назад, за пару дней до того, как вы пришли в город 10 слоев неба, сеньор Дин, на рынке один неба показалась воительница в броне огненного феникса с маской на лице. Она была поразительно грациозной и элегантной. Тогда же на нее напал коварный король монстров, желая проверить ее силу, но в итоге он потерпел сокрушительное поражение. Продолжал говорить Шэнь Бухуэ. Глаза Дин Хао загорелись. Этой воительницей наверняка была Се Цзиюй. Оказывается, она прибыла в город 10 слоев неба на пару дней раньше, чем он. Судя по всему, ей как-то сильно повезло, а иначе она бы не прознала о великом городе так рано. Но почему, раз она пришла так давно, о ней все еще ничего не слышно? Так-то говоря, после того, как он открыл дом небесной сабли и абсолютного меча, и прирезал Лин Шисюна с остальными на пятом небе, его репутация разошлась по всему городу 9 слоев неба. Се Цзиюй должна была уже знать о его местоположении. Почему она до сих пор не пришла к нему в дом небесной сабли и абсолютного меча? Дин Хао задумался. Шэнь Бухуэ меж тем продолжил говорить: «Это все, о ком я что-либо знаю. Кроме того, брат Дин, согласно твоим инструкциям я разместил объявление о поиске земного бамбука 9 защищающих сердца властителей и зеленого редиса слезы бессмертного, но прогресса особого нет. Кроме того, листа глубокого и ясного истинного древа никто не отозвался относительно остальных божественных ингредиентов. Не то чтобы людей не устраивали твои условия, просто этих трав действительно ни у кого нет». Дин Хао кивнул и сказал: «А что насчет звездного песка Таи, мировой драконьей кости и голубого корня древнего древа?» Шэнь Бухуэ выдавил улыбку и сказал: «Эти материалы еще более редкие, некоторые из них вообще на уровне величественного бога войны, даже у сильнейших властителей боевых искусств не факт, что что-то такое найдется». Дин Хао вздохнул и ничего не ответил. Эту задачу ему поставили предки меча и сабли, но судя по всему, за время, что ему уделили на поле битвы Сони Святых, найти нужные материалы просто невозможно. Пока они говорили, снаружи послышались шаги. Затем раздался голос третьего из трех владык мирной провинции: «Фиэли, сир Дин все еще в закрытой культивации? Сир Сун Цуи только что послал сообщение, что через 20 минут сильнейшие мастера соберутся обсуждать экспедицию к таинственным руинам». Дин Хао улыбнулся, отложил столовые приборы, покачал головой и сказал: «Опять бежать? Какая спешная жизнь. Ладно, Тянь Нэн и остальные, вы остаетесь здесь и начинаете паковать вещи. Судя по всему, скоро мы покинем город 9 слоев неба. 1 Е небо, торговый квартал. Раньше это было самое оживленное место во всем городе 9 слоев неба. Теперь здесь царила тишина. Тут собрались самые сильные воины человеческой и демонической рас. Местом сбора выбрали высокое более чем 50-метровое здание прямо в центре улицы, видом напоминавшие алтарь. На нем гордо стояло с десяток могущественных фигур, окруженных яростной аурой. Они сияли будто 10 ослепительных красных солнц. Они стояли в вышине. Их дыхание будто давило на окружающих воинов человеческой и демонической рас. Они были словно недостижимо высокие вершины. Остальные воины могли лишь с завистью смотреть на них снизу вверх. В этот десяток входили самые могущественные гении обеих рас на нынешнем открытии поля битвы сотни святых. Настоящие дети небес. В будущем им было суждено стать правителями обеих рас. Уже почти время. Сколько нам еще ждать? Эй, он еще не пришел? Что если этого Динхая так сильно ранило в битве, что он в итоге скончался от своих ран? Последние 3 дня его никто не видел. Звучали шепчущие голоса. Не все были рады возвышению Динхая. Многие гении обеих рас чувствовали с его стороны угрозу, а потому смотрели на него с определенной долей враждебности. На божественной дороге боевых искусств мог быть только один победитель, остальным была уготована судьба ступенек на его пути. Еще 20 минут до назначенного времени, если так спешишь, то можешь сразу отправиться на реинкарнацию. Уголки рта Сун Цуэ были вымазаны маслом, видимо, он только что покончил с большим блюдом. Толстяк ковырялся в зубах нефритовой зубочисткой. Сбор карты исследования таинственных руин – это крайне важное дело. Почему этого Динхая все еще нет? Он что, думает, раз убил Лин Шисюна, то теперь можно заставлять меня ждать? Кто-то из собравшихся активно пытался посеять недовольство. Вдруг отдаленная часть толпы пришла в движение. Ранее мирная толпа зашевелилась будто масло на сковородке, на которой посыпали солью. Послышались громкие крики, даже восхищение и овации. Затем люди автоматически расступились и показался красивый парень в лазурной робе в компании друзей. Динхая пришел. По реакции толпы было видно, насколько популярным он сейчас был среди воинов человеческой расы. На то были причины. В тот день, когда павильона небесного аромата осадило могущественные демоны, все воины человеческой расы пришли в крайнее негодование. Это был поистине унизительный опыт. Затем появился Динхао. Один за другим он победил могущественных демонов, а после убил присоединившихся к ним предателей, Лин Шисюна из секты Черного Дьявола и остальных. Слабых воинов слава и влияние особо не заботили. По их мнению, Лин Шисюн и остальные заслужили свою участь, в то время как Динхао, победив стольких могущественных демонов, стал героем человеческой расы. Кроме того, у Динхао не было особо высокого происхождения, а потому воины из малых регионов и слабых фракций поддерживали его особенно сильно. Главарь 3 владык мирной провинции с легким возбуждением подбежал вперед и расчистил дорогу, после чего повел Динхая к высокому зданию. Алтарь окружали формации обеих рас, которые защищали его от посторонней подсушки. Его сторожило 40 королей боевых искусств, 20 людей и 20 демонов. Один из демонов, видом совсем не отличающийся от человека за исключением густой белой шерсти в районе его шеи, заградил путь Динхая и остальным, посмотрел на них своими жестокими и холодными глазами, после чего сказал: «К алтарю Альянса разрешено проходить только тем, кто владеет обрывком карты. С собой они могут взять только 2 человек, остальные пусть ждут здесь». Главарь 3 владык мирной провинции посмотрел на Динхао. Динхао взял маленькую руку Лижа и пошел вперед. Главарь 3 владык мирной провинции ранее объявил, что карта принадлежит ему, а потому ему разрешалось пройти к алтарю. На деле же настоящим ее владельцем был Динхао, и все решения оставались за ним. Поскольку Динхао взял с собой Лижа, больше никому с ними идти не позволялось. Прошептав на ухо своим братьям пару слов, главарь мирной провинции последовал прямо за Динхао. Всего в алтаре было 99 этажей. Динхао поднимался медленно. Забрался наверх он только через 20 минут. Прибыл он как раз к назначенному времени. Солнце падали ровно на заданную отметку. «Хе-хе, сумасшедшая сабля, безумный меч Динхао, а ты известен», — усмехнулся один из мастеров демонической расы. Динхао только кивнул и поприветствовал Сун Цуэ. Он не обратил внимания на направленную на него иронию. Главарь 3 владык мирной провинции направился к почетному месту. Динхао и Лижа встали по сторонам от него, играя роль телохранителей. На плечах красивой пары сидели толстый кот Сиюя и дельфин Мэн-Мэн. Один сонно храпел, а другой весело вертел хвостом. Тем не менее взгляды почти все собравшихся сосредоточились не на усевшемся на почетном месте главаре 3 владык мирной провинции, а невольно прошлись по Динхао и Лижа. Все ясно понимали, что принцу мирной династии разрешалось присутствовать здесь лишь потому, за ним стоял сумасшедшая сабля, Безумный меч. Без него бы три назад трех владык мирной провинции, скорее всего, просто бы не стало. Главарь трех владык и сам осознавал свое положение. Поэтому он был расслаблен. Отлично, раз все в сборе, то нет смысла ходить вокруг да около. Мы здесь ради таинственных руин. Все встаньте и покажите свои обрывки карты. Мы совместим их вместе и отправимся на экспедицию к руинам, сказал властитель демонов. Его тело покрывало сверкающее демоническое сияние, аура была ужасающей, а лицо скрывало расплывчатость. Хе-хе, если мы соберем карту сейчас, то все ее увидят и запомнят. Тогда ни в каких альянсах не будет смысла. Мы сможем просто убить друг друга, а последний, кто останется, сможет найти руины, открыть формацию и зажечь божественное пламя, получив власть над полем битвы сотни святых, усмехаясь, сказал властитель человеческой расы с разноцветной маской на лице. Ха-ха, можешь не волноваться, юный мастер Тиньюнь, насколько мне известно, дорога к таинственным руинам крайне опасна, повсюду там бродят огромные звери, одному с ними не справиться. Только если люди и демоны будут действовать вместе, мы сможем добраться до точки назначения. Кроме того, все монументы с картами, это также ключи, необходимые для того, чтобы открыть главный вход в таинственные руины, спокойно проговорил тот же демон-властитель. Затем он достал из своего артефакта хранения черную табличку и заполнил ее демоническим ци. Когда ци вошло в табличку, та загорелась зеленым и в воздухе спроецировалась расплывчатая карта. Чтобы продемонстрировать мою искренность, я первый покажу вам обрывок карты, которую я заполучил из древнего города демонов Серебряной Луны, продолжил говорить демон. Глава 498. Оставшиеся два обрывка карты. Все взгляды устремились на зеленую дорожку в небе. Путь вихлял, словно извивающихся на ветру дракон. По сторонам от него располагались горы и реки. Карта выглядела очень натуральной, словно графическое изображение. Учитывая масштаб карты, показанная на ней дистанция была в длину в 1000 километров. Это, хм, кажется, я уже видел эту горную вершину, тихо сказал компаньон юного мастера Тиньюня. Таким образом можно было вычислить примерное расположение и направление дороги. Тем не менее, одного этого было недостаточно, чтобы определить путь к таинственным руинам. Согласно имеющейся информации, руины можно было найти только если идти по определенной дороге к определенной точке, а иначе, зная лишь примерное расположение, до них было никогда не добраться. Именно поэтому этот властитель демонов рискнул показать свой обрывок карты. «Я показал свой обрывок, очередь за вами, не так ли?» Тело демона-властителя засияло демоническим пламенем. Его взгляд быстро прошелся по всем присутствующим. «Хорошо, не хочу, чтобы демоны сочли нас, людей, совсем негодными». Сун Цуэ рассмеялся, развернул ладонь и достал собственную табличку. Та зависла в воздухе. После того, как он заполнил ее своим ци, в небе вновь сформировалась зеленая проекция, изображавшая дорогу. Она была очень похожа на ту, которую показал демон-властитель. Тем не менее, оба пути не соединялись, а зависли каждый в своей точке в воздухе. Почти сразу же остальные влиятельные воины обеих рас раскрыли собственные таблички. Некоторые из обрывков карты наконец соединились. Постепенно дорога к таинственным руинам начала становиться целой. В какой-то момент осталось лишь три пустующих участка. Все еще не видно самого начала дороги. Давайте быстрее, кто там медлит. Если у кого-то из вас на самом деле нет карты, и вы нас обманули. Ха, живыми вам отсюда не уйти. Холодно усмехнулся демон-властитель Завоеватель Небес. Остальные мастера, что уже показали свои карты, покрылись убийственным намерением. Все взгляды упали на тех воинов, что еще не показали свои карты. Один из них был демоном из храма Пожирания Солнца, примерно на полшага в стадию демона-властителя. Среди всех мастеров демонической расы он был самым слабым. Он был чрезвычайно высокомерным. Именно он пытался провоцировать Дин Хая в самом начале сбора. Кроме него карту не показал Дин Хая с главарем трех владык мирной провинции. «Не уйду живым? Какие слова? Если я, пожирающий солнце демон-властитель, захочу уйти, то кто меня остановит?» Пожирающий солнце демон-властитель рассмеялся и направился к выходу. «Какая дерзость! Пожирающий солнце демон-властитель, значит, ты признаешь, что на самом деле у тебя нет карты, и ты просто нас обманул?» Толстое лицо Сун Цуэ резко потемнело, он покрылся убийственным намерением. «Ха, ну и что у меня нет карты? Как ученик храма Пожирания Солнца я более чем вправе присутствовать на сборе у алтаря». Пожирающий солнце демон-властитель вел себя крайне дерзко. Подняв лицо к небу, Он засмеялся как сумасшедший и сказал: «Ха-ха, я уже увидел почти всю карту. Пусть теперь этот человек, Дин Хао, покажет свой обрывок и побыстрее. Мне только его не хватает». Сун Цуи холодно улыбнулся, посмотрел на демона-властителя завоевателя небес и остальных могущественных демонов и спросил: «Ну что, что будем делать?» Демон-властитель завоеватель небес спокойно ответил: «Естественно, его нужно прирезать». Остальные демоны-властители только усмехнулись, но ничего не сказали. Сегодняшняя встреча была обоюдно согласована всеми пришедшими. Пожирающий солнце демон-властитель дерзновенно посмел обмануть их и пришел только за тем, чтобы посмотреть на карту. Он совсем не уважал их порядки. На него злились даже другие демоны. «Ну раз так, я прирежу эту дерзкую псину», — кивнул Сун Цуи. Из его тела вырвалась необычайно мощная энергия, его ци сосредоточилась на демоне-властителе пожирания небес. Тот почувствовал, как его тело будто одеревенело. Его демоническая ци сразу же ослабла и замедлила свое обращение. На его изначально человеческом теле начали постепенно проявляться серые вены. Это означало, что его сила была подавлена. Дин Хао впервые увидел, как Сун Цуи сражается в полную силу. Совершенно безобидный на вид толстяк с выпученными ушами, который, казалось, не тронет и муху, на самом деле крайне загадочным. Обычно его аура выглядела так, будто он был только на пике стадии великого предка, однако в его теле хранилась какая-то мистическая энергия. Когда она высвобождалась, он становился в сотни раз сильнее, возможно, даже достигал 6 этапа властителя боевых искусств. «Как ты смеешь меня атаковать? Ты представляешь себе, насколько силен мой храм пожирания солнца?» — громко крикнул пожирающий солнце демон-властитель. Правителем храма пожирания солнца был пожирающий солнце демон-предок. Он был ревущей небесной божественной собакой, которой удалось достичь просвещения. Согласно легендам, он мог проглотить даже луну, и входил в число сильнейших мастеров демонической расы северного региона. Он очень трепетно относился к своему младшему поколению. Пожирающий солнце демон-властитель унаследовал самую чистую родословную от пожирающего солнца демона-предка, а потом тот его очень ценил. Силы демона-властителя он добился лишь благодаря всевозможным таинственным техникам, оттого и его высокомерие. Пожирающий солнце привык, что к нему относится с благоволением. «А мне то что?» — Сун Цуи усмехнулся, в его руках появилась огромная боевая печать. Он приготовился к атаке. «Подожди минуту». Демон-властитель-завоеватель небес вдруг будто что-то удумал, крикнул и сказал: «Еще не все люди показали свои обрывки карты, пусть сначала докажут, что она у них есть, а потом уже с ним разберемся. Так будет честно». Взгляд демона-владыки завоевателя небес прошелся по главарю трех владык мирной провинции, после чего застыл на Дин Хао. Все сразу поняли, что он умеет в виду. «Хорошо, пусть сумасшедшая сабля, безумный меч сначала сам покажет свою карту. У кого нет карты, тому смерть». Остальные влиятельные демоны-властители его поддержали. Некоторые усмехнулись. «Думаете, у моего брата Дина нет карты?» — Сун Цуи засмеялся. «Вы за кого его принимаете? Брат Дин никогда бы не стал обманывать. Как вообще можно сравнивать его и эту двуличную псину? Сегодня Дин Хао был обязан показать всю свою мощь. Среди 10 собравшихся у алтаря, только 4 были людьми. Количественно они уступали демонам, а потому Дин Хао и остальные были обязаны доказать свою силу, чтобы поднять авторитет человеческой расы. Болтать об этом бессмысленно, пусть сначала покажет карту, а иначе не смей трогать демона-властителя пожирания небес», — решительно сказал демон-властитель завоевания небес. Пожиратель небес нарушил порядки их сбора, однако он, как-никак, был таким же демоном, как и он. «Будет неприятно, если он умрет от рук человека». «Вот именно, только так», — закричало еще несколько демонов-властителей. Сун Цуи рассмеялся, и не успел его смех затихнуть, как вдруг его боевая печать засияла и выстрелила 5 сгустками света. Те с молниеносной скоростью примчались к демоны-владыке пожирания солнца. То не успел и вскинуть, как раздался взрыв, и его тело превратилось в кровавый туман. Даже его душа не успела сбежать. «Ты что делаешь?» — демон-властитель завоевания небес рассвирепел. «Немедленно объяснись, Сун Цуи». Сун Цуи рассмеялся и сказал: «Порядок такой, что всем, кто пришел без карты, приговором может быть только смерть, без каких-либо условий. Этот щенок нарушил правила, поэтому я, как и полагается, его убил. Если у брата Дин Хао тоже не окажется карты, то я лично же убью и его». Властители демонов разозлились. Атмосфера резко накалилась. Тело демона-властителя завоевателя небес покрыл пугавший демонический свет. Она напоминала пылающее солнце. Всем вокруг стало сложно дышать. На них опустилось сильное давление. Ярость завоевателя небес была сосредоточена естественно на Динхао. Полным убийственного намерения голосом он сказал: «Покажи свою карту, а не то сейчас умрешь». Под давлением ауры демона главарь трех владык мирной провинции замер на месте. Его лицо побледнело. Динхао слегка улыбнулся, поднял руку и выпустил из нее серебряный блеск. Похолодало, появилась табличка с детально нарисованным куском карты, который сразу же проецировался в воздухе. На нем была изображена древняя дорога в окружении крайне натурально выглядящего ландшафта. Смотря на него, казалось, что ты действительно там. Обрывок карты автоматически соединился с остальными. Демон-властитель-завоеватель небес холодно хмыкнул. Ему оставалось только недовольно отступить. Раз у Динхао и вправду была карта, больше придраться было ни к чему. В смерти демона-владыки пожирания солнца был повинен только он сам. Если бы пожирающий солнце демон-предок не воспитал его таким высокомерным и своевольным, тот бы не совершил такой ошибки. Тем не менее, после того как новость о том, как Сун Цуэ убил демона-владыку пожирания солнца распространится, между сектой Лазурного облака и божественным храмом пожирания солнца рано или поздно начнется война. Смотрите, вот где расположен город девяти слоев неба. С него и начинается карта, крикнул один из демонов-властителей. Табличка Дин содержала самое начало карты к таинственным руинам. Остальные тоже обрадовались. Поскольку демон-властитель пожирания солнца оказался обманщиком, то за исключением карты Лин Шисюна из секты Черного Дьявола, из всех 11 кусков не было еще двух. Если карта Динхао не показывала самое начало дороги, то никому из них никогда бы не удалось найти таинственные руины. К счастью, все обернулось как нельзя лучше. Оставались два последних обрывка. Лин Шисюн мертв, кому досталась его карта? Спросил кто-то. Все взгляды сосредоточились на Динхао. Именно он убил Лин Шисюна и был главным подозреваемым. Наверняка осколок карты попал в его руки. Тем не менее, я не знаю. Без лишних слов ответил Динхао. Вы сами видели, что тогда произошло, когда мы сражались. У меня не было времени, чтобы обшарить его труп. Немного повспоминав, все согласились. Но раз так, кто все-таки забрал себе карту Лин Шисюна? Наверняка все фракции додумались обыскать его труп, но о находке никто до сих пор так и не объявил. Неужели лидер секты Черного Дьявола тоже врал? Вот тот самый обрывок. Вдруг снаружи алтаря раздался чистый, сладкий женский голос. Глава 499. Открытие древней западной дороги. Собравшиеся у алтаря удивились. Здание окружали мистические формации, созданные экспертами обеих рас. Алтарь овевал плотный сияющий туман. Тираническая мощь не подпускала к нему никого. Хотя снизу собралось почти 2000 человеком, они были не в состоянии увидеть или услышать происходящее в самом здании. Тем не менее женский голос донесся снаружи. А значит, его владелец с самого начала следил за их разговором. Это немного пугало. Кто был так ужасающе силен? Сейчас здесь собрались самые сильные мастера обеих рас, что вступили на поле боя сотни святых. Однако ни завоеватель небес, ни Сун Цуэ не могли утверждать, что могли провернуть нечто подобное. Хаэм, так вот оно что. Завоеватель небес вдруг что-то понял. Он поднял палец, и в небе над алтарем вдруг зажглось пламя. Все посветлело. Динхао посмотрел вверх. В какой-то момент над головами присутствующих появилась яркая краснею перо феникса. Раньше его никто не видел. После взмаха завоевателя небес оно медленно загорелось. «Это ваше гостеприимство», — из пылающего пера вновь донесся сладкий женский голос. Динхао подумал и сказал: «Раз у этой таинственной персоны есть обрывок карты, значит ей позволено здесь присутствовать. Почему бы и не пустить ее? Сражаться сейчас бессмысленно, есть дела поважнее. До закрытия поля битвы сотни святых всего 3 месяца, время уже исходе». Сун Цуэ кивнул и поддержал его. Демон-властитель завоевать небес холодно хмыкнул и что-то тихо прошептал. Окружавшая алтарь плотная завеса постепенно опустилась. Снаружи послышались шаги. К алтарю подошла фигура, покрытая красным пламенем. Пламя скрывало ее лицо. Сложно было даже определить ее расу, так как аура ее огненной завесы была чрезвычайно странной. С виду это было демоническое ци, однако ощущалось намного чище, и при этом с какой-то долькой духовной энергии. «Кто вы такая?» Завоеватель небес слегка расслабился. Судя по демоническому ци, Эта женщина была крайне могущественным демоном. Не важно, кто я, важно, что у меня есть обрывок карты. Из пламени раздался чистый, как у прекрасной феи, голос. Появилась и засияла зеленым сиянием табличка с точно вырезанным рисунком. Это и вправду был самый настоящий обрывок карты. Все они были сделаны из особого камня. Подделать такой было невозможно. Все присутствующие потеряли дар речи. Теперь они собрали 10 обрывков. Остался только последний. Этот, скорее всего, раньше принадлежал Лин Шисюну из секты Черного Дьявола. Остался только последний кусок. 10 уже собрано. Неважно, в чьих он сейчас руках, и что они замышляют, я определенно уверен, что рано или поздно он точно появится. Такой шанс выпадает только раз в 1000 лет. Если опустить его, то в следующий раз добраться до таинственных руин получится только через многие века. После переговоров Сун Цуи и Завоевателя Небес все договорились, что отступать сейчас было нельзя. Могущественные мастера решили завтра же отправиться в экспедицию на запад. Согласно уже собранным кускам карты, дорога к таинственным руинам начиналась у города 10 слоев неба, после чего шла через западные ворота. Поэтому путь назывался Древняя дорога на запад. По окончанию обсуждения все начали расходиться. Когда все уходили, многие с интересом смотрели на странную персону, сокрытую красным пламенем. Всем хотелось узнать, кем же она была. Тем не менее, силу этой таинственной женщины нельзя было недооценивать. Стоило приблизиться к ней ближе, чем на 5 метров, как тебя покрывал болезненный огненный жар. Поэтому никто не посмел попытаться допросить ее. В этом мире сила почиталась превыше всего. После того, как туманная завеса вокруг алтаря развеялась, внизу послышался ропот. Тысячи собравшихся зрителей хотели узнать, к чему все пришло. Все это время алтарь был от них изолирован. Они не знали, о чем в итоге договорились все собравшиеся. Если они решили открыть карту всем, то многие были вполне не против попытать удачу в экспедиции к таинственным руинам. Главарь 3 владык мирной провинции был крайне возбужден. Ему и его братьям удалось провернуть действительно великолепную сделку. Если бы не их договор с Динха, они бы стояли сейчас там, у подножия алтаря, вместе с толпой, только и надеясь, что на удачу. Теперь же им выдался такой невероятный шанс. Его преданность к Динха возросла. Динха, который за все это время ничего не сказал, спокойно посмотрел на таинственную персону. Та тоже продолжала молчать. Когда заключили договор, она превратилась в сгусток красного сияния и исчезла, умчавшись от формации в неизвестном направлении. «Кто она?» – нежно спросила Лижа. Дин Хао покачал головой. «Без понятия. Скрытая пламенем таинственная женщина была сильна. Чем-то ее аура действительно напоминала Се Цзюи, однако вместе с тем в нее ощущалась демоническая ци, а потому Дин Хао не мог сказать точно. Обычно даже если воин человеческой расы культивирует какие-то странные техники, он все равно не может произвести даже каплю демонического ци. Может, это просто какой-то демон-властитель? Пошли, нужно приготовиться к отправлению». Дин Хао с задумчивым выражением лица повел Лижа назад. Время шло. В мгновение ока наступило завтрашнее утро. Когда Дин Хао и остальные вышли из дома небесной сабли и абсолютного меча, 3 властителя мирной провинции и еще несколько сотен человек уже ждали их снаружи, стоя на уважительной дистанции. Глава всех собравшихся почти что горели. Это были воины, которых 3 владыки мирной провинции смогли собрать, используя имя Дин Хао. В основном они были великими предками и королями боевых искусств. Не самыми слабыми, но и не сильными. Происходила эта толпа из малой сект. Их статус был довольно низок. Чтобы поучаствовать в поисках таинственных руин, им приходилось идти в служение могущественным мастерам в качестве пушечного мяса. При должной удаче некоторым из них, возможно, таки удастся достичь таинственных руин. Тогда вся их работа будет оплачена. «Приветствуем главу Альянса Лорда Дина!» — разом крикнуло несколько сотен человек. Величественная аура поднялась до небес. Так называемый Альянс был создан средним из 3 властителей мирной провинции в качестве временной организации. Назывался он Альянс Небесной Сабли и Абсолютного Меча. Имя позаимствовали у Дома Небесной Сабли и Абсолютного Меча в основном, чтобы угодить Дин Хао. Все 3 принца Небесной Мирной Династии нынче были в крайне хорошем настроении. Они возлагали на Дин Хао все свои надежды. Если им действительно удастся найти таинственные руины, то они были не прочь отдать Дин Хао мясо, а самим поесть суп из остатков. Ничего не сказав, Дин Хао направился к западным вратам 9 слоев неба. Воины последовало прямо за ним. Шэн Бухуэ вышел из толпы и подошел к Дин Хао, после чего тихо сказал: «Я провел расследование и обнаружил, что таинственная персона, скрывавшая себя за красным пламенем, вышла из древнего двора поднятия небес. Значит, она тот самый гений, кому удалось открыть это древнее поместье. Кроме того, я узнал, что могущественный демон, что открыл двор неразделимого древнего нефрита, себе карты не нашел, однако демон-властитель завоевать небес лично навестил его и уговорил присоединиться к своему лагерю завоевания небес». Дин Хао кивнул. Шэнь Буху и продолжил докладывать. «После вчерашней встречи по городу распространились разные слухи. Большинство уже знает, что примерная дорога протекает на запад. Все что-то планируют и замышляют. Многие секты и аристократические семьи, которым не удалось заполучить себе карту, решили последовать за нашей западной экспедицией. Информация распространилась слишком быстро. Может, кто-то ее намеренно открыл?» Нахмурившись, тихо сказал Дин Хао. Шэнь Бухуэ кивнула и сказал: «Мне тоже так кажется. Я думаю, что, зная, насколько опасным будет наш западный путь, кто-то решил спровоцировать воинов обеих рас и пройтись по нему как пушечное мясо, чтобы потом лучше знать о предстоящих опасностях. Это был поистине жестокий и коварный план. Тем не менее, для многих воинов обеих рас это был их единственный шанс попасть в таинственные руины. Если хочешь чего-либо добиться, нужно пойти на риск. Многие и сами понимали, что их используют, однако были так одержимы мечтой попасть в таинственные руины, что не могли ничего сделать, кроме как пойти на поводу у манипуляторов. К тому времени, как Дин Хао и остальные добрались до западных ворот, там уже стояло с 2000 мастеров, и демонов, и людей. Дин Хао впервые увидел такую большую толпу экспертов с тех пор, как вступил на поле битвы сотни святых. За исключением пары индивидов, которых не волновали слава и богатство, и тех, кто считал, что поиск таинственных руин – это дело бесполезное, пришли почти все жители города 9 слоев неба. В небе нежно танцевали снежинки. В воздухе парили различные артефакты, из которых сочилась обычная и демоническая ци. На них стояли сильнейшие мастера. Аура каждого из них была ужасающей. Их взгляды, будто божественные мечи, прорезали пространство. Приход Дин Хао взбудоражил толпу. Именно он владел самым первой табличкой, которая демонстрировала начало древней дороги на запад. Экспедиция могла начаться только после того, как Дин Хао отроет свой кусок карты. Без лишних слов он достал табличку. Та засияла зеленым блеском, который ушел в землю. Прошло несколько мгновений. Наконец, во мраке заработал некий таинственный и странный закон. Земля задрожала, попадали горы, и в километре от ворот 9 слоев неба засияла небольшая зеленая точка. Она росла и росла, и наконец превратилась в зеленые пространственные ворота, которые могли вместить в себя единовременно 10 человек. В воздухе будто образовался странный водоворот. Через пару секунд он стабилизировался. Это вход на древнюю западную дорогу. Ха-ха, отлично, побежали. Согласно легендам, великие сокровища хранятся не только в самих таинственных руинах, но и на каждом этапе древней западной дороги. Но вместе с тем там также полно опасностей. Ха-ха, пошли скорее. Даже если нам не удастся добраться до самих руин, если мы сможем собраться какие-нибудь ценные божественные травы на древней западной дороге, этого уже будет достаточно. Будет опасно, но путь воина – это путь против воли небес. Вперед, брат, не рискуй так, послушай своего старшего, останься здесь. Если я не вернусь, передай мастеру секты и родителям, что мне жаль, и что я надеюсь, они смогут просить такого негодного сына. И скажи младшей сестре Даниса, чтобы она не ждала меня, а наша себе честного ученика, и женилась на нем. Увидев открывшийся проход к древней западной дороге, все будто выжили из ума. Особенно взбудоражены были воины, у которых не было карты. Как сумасшедшие, они сразу же помчались в сияющие ворота. Глава 500. Ужас древней дороги. Многие влиятельные мастера не помчались сразу же к воротам к древней дороге на запад. Неизвестно, что там было внутри и какие скрывались опасности. Пусть сначала эти психи все проверят, а когда ситуация внутри станет понятной, за ними пойдут и влиятельные мастера. Дин Хао не волновался. Он не знал, сможет ли вернуться после этого путешествия в город 9 слоев неба, а потому прошлой ночью записал несколько сотен техник меча и сабли из дома небесной сабли и абсолютного меча. К сожалению, меч 24 и сабля 24 все еще были ему недоступны, поэтому Дин Хао оставалось только выгравировал их у себя в голове и вернуться к ним позже, когда он станет поопытней. Предки меча и сабли помогли Дин Хао запомнить обе техники так, чтобы в будущем он смог снова вернуться к ним и изучить по-настоящему. Процесс это был утомительный. Прошлой ночью старые монстры потратили так много своей духовной энергии, что сейчас почти не говорили. Сложно было даже сказать, получилось ли у них. Странные же подушки с третьих этажей. Дин Хао просто взял свое кольцо хранения. Дин Хао уже убедился, что эти две потрепанные подушки были на самом деле самыми ценными сокровищами во всем доме небесной сабли и абсолютного меча. В том темном пространстве, в которое Дин Хао входил, когда садился на подушку, мерцали бесчисленные звезды. После того, как Дин Хао освоил намерения меча весны, лета, осени и зимы, он пришел к выводу, что за каждой такой звездой хранилось собственное намерение меча. По таким расчетам в подушке из дома меча было по меньшей мере 1000 различных намерений меча. Хотя Дин Хао пока не пользовался подушкой из дома сабли, та, скорее всего, действовала аналогично. Это были поистине несравненные сокровища. Если бы об этом узнали во внешнем мире, ими, наверное, заинтересовались бы даже влиятельные мастера Дворца Ледяного Бога Войны. Дин Хао шел в таинственные руины в основном ради ингредиентов для пилюли соединения мистического сердца Симэн Цэньсюэ и для божественных материалов, которые искали предки меча и сабли. За исключением этого, честно говоря, Дин Хао был бы не слишком заинтересован в древней дороге на запад. Он бы лучше остался в доме небесной сабли и абсолютного меча и продолжил культивировать. Это было бы намного безопасней. Время пришло, пошли. Владевший обрывком карты сильнейший демон древней расы Серебряной Луны громко крикнул и повел свою армию в несколько сотен экспертов вперед. Превратившись в множество сгустков света, они будто рой саранчи помчались в вихрящийся водоворот врат к древней дороге на запад. Он был первым, кто вступил на древнюю дорогу из влиятельных мастеров, ранее собиравшихся у алтаря. После него пошли и остальные могущественные воины со своими прислужниками. Бесчисленные воины обеих рас, заливаясь ярким сиянием будто звездопад, оставляя за собой зияющий хвост, устремились по небу в сторону водоворота голубых пространственных ворот. По вратам начали проходить блестящие волны. Вмиг у толпы, собравшейся у западных ворот 9 слоев неба, будто отрезали кусок. «Мы тоже идем, следуйте за мной», — сказал Дин Хао, после чего превратился в сгусток желто-золотистого небесного пламени и засиял в небе словно огненный ураган. Его ци было всего на 2 этапе великого предка. Обычно такая культивация не считалась особо сильной, однако Дин Хао сиял будто настоящее солнце, покрывая все вокруг светлыми золотистыми лучами. Рядом с ним возникало чувство защищенности. Чжао Фань и Лижа последовали за Дин Хао. Тяньнэн, Литин и остальные несли небольшую карету, в которой лежала все еще спящая глубоким сном Симэн Цэньсюэ. Закованный с ног до головы в черную броню Ай Цин стоял позади. Он замыкал строй и внимательно смотрел по сторонам. Затем последовали 3 владыки мирной провинции и более сотни воинов Альянса Небесной Сабли и Абсолютного Меча. Весь отряд вошел в синий водоворот, ведущий к древней дороге на запад. Шло время, и те, кто все еще сомневался, тоже начали отправляться в путь через ворота к древней дороге. Врата должны были просуществовать до самого закрытия поля битвы сотни святых через 3 месяца. Если им встретится какая опасность, они всегда могли вернуться назад. Наконец, почти все культиваторы обеих рас, за исключением пары индивидов, что решили оставаться в 9 слоях неба, вступили на древнюю дорогу, которую открыли впервые за многие десятки тысяч лет. В бездонном небе блестел серебряный огонек. Божественная лодка один ровно летела вперед. Дин Хао стоял на мачте и смотрел на протирающихся ландшафт. Его глаза молниеносно сновали из стороны в сторону. Перед ним лежал бескрайний древний лес. Возвышались огромные древние деревья всевозможных видов, которые никто не мог назвать. Даже самая низкая из них превышала несколько сотен метров в высоту. Десятку человек и то не удалось бы обхватить его по кругу. Сверху свисали густые и элегантные лианы. Казалось, это была чистейшая земля богов. Между небом и землей витала удивительно мощная ци, от осознания которого пробирала дрожь. Это был первый участок древней дороги на запад, первый день с начала экспедиции. С момента, как все вошли через пространственные врата, прошло уже полдня. За такой короткий период времени Альянса Небесной Сабли и Абсолютного Меча успел побывать в 4 сражениях и потерять с десяток воинов. Древняя дорога была поистине опасной. Спустя всего час, как он вступили на нее их леса, совершенно неожиданно выскочил огромный золотистый питон длинный в несколько сотен метров и напал на Альянс. Змей застал врасплох нескольких воинов на стадии великого предка, и те угодили ему в пасть. Это было крайне древнее создание. Питон обладал родословной античных монстров, он был чрезвычайно силен. Наконец в битву вмешался Айцин. После яростного противостояния, с помощью от других воинов ему таки удалось применить меча разделения небес и обезглавить гигантского золотистого питона. Тем не менее в процессе несколько воинов были ранены. В золотом питоне не было демонического кристалла, однако его тело содержало в себе крайне богатые ци. После того как Дин Хао отрезал себе кусок змея, сотня стальных воинов быстро разделала и очистила его тушу. Затем на них из-под тишка нападали огромный золотой аллигатор, горный скорпион и титанический медведь. Каждая из битв была сложной. Пришлось потерять немало воинов, чтобы убить этих древних монстров. Прошло всего полдня, однако потери уже превзошли все ожидания. Если так и дальше продолжится, то прежде чем они смогут пройти все 11 участков древней дороги, воины Альянса Небесной Сабли и Абсолютного Меча попросту перемрут. Шли они не первыми, а за другими альянсами и свободными воинами. Те, скорее всего, сами подчистили дорогу, убив немало древних зверей. И тем не менее путь все еще оставался ужасно опасным. Всего за полдня несколько воинов так сильно испугались, что покинули альянс и пошли назад. У трех владык мирной провинции были кислые лица. Они и сами чувствовали смертельную опасность. По пути им встречались трупы мастеров как демонической, так и человеческой рас. Их дорога была вымощена кровью и белыми костями. Судя по всему, погибла почти треть всех свободных воинов из малых фракций, что первыми помчались вперед. Смотря вниз, можно было увидеть свисающие с деревьев окровавленные одежки и оторванные конечности среди ветвей. Также лежало множество сломанного оружия. Попадались и очищенные туши огромных зверей, которых выпотрошили до основания мастера обеих рас.